Покушение смертника. Берлин, 21 марта 1943 года. 21 марта 1943 года Берлин был озарен лучами солнца, осветившего сквозь пелену тонких перистых облаков. После морозной ночи температура поднялась до 14 градусов. Бульвар Унтен-ден-Линден, за военные годы лишившийся многих лип, непривычно пустынный и унылый, с самого утра был перекрыт по всем направлениям. Случайных зевак полиция держала на приличном расстоянии. Все были настроены на неопределенное ожидание. Даже газета «Фелькишер Беобахтер» не указала точное время начала мероприятия. Перед Цейхгаузом, бывшим прусским арсеналом, украшенным каменными скульптурами воинов, томилась в ожидании комиссия, отвечавшая за прием высокого гостя. Герман Геринг с отделанным алмазами маршальским жезлом, в обтягивающей бедра шинели и ярко-красных софьяновых сапогах, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, гросс-адмирал Карл Дёниц, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс и другие официальные лица. У входа на выставку ждал и Герсдорф. Две английских мины лежали в карманах его пальто, одна справа, другая слева. Десятиминутные детонаторы были уже заправлены. Накануне он еще раз осмотрел помещение арсенала и определил, что у него нет ни единого шанса установить бомбы на ораторскую трибуну. Это означало, что бомбы должны были быть запущены в непосредственной близости к диктатору, со всеми вытекающими последствиями. Вечер Герсдорф провел в отеле «Эдем». Около полуночи Фабиан фон Шлабрендорф передал ему мины, и оставшуюся часть ночи Герсдорф не мог сомкнуть глаз. Он чувствовал себя как приговоренный в камере смертников перед казнью. Лихорадочно выкрикиваемые команды наконец известили о прибытии транспортной колонны Гитлера. Его открытый Mercedes-Benz 770 с номерным знаком IA-14-86-97, описав широкую дугу, остановился перед главным входом. Еще в момент торможения из машины выпрыгнул адъютант и распахнул дверцу перед Гитлером. Фюрер был угрюм. Он быстро поднял правую руку в немецком приветствии и вяло ответил на рукопожатие Геринга. Во внутреннем дворе Цейхгауза оркестр заиграл 7-ю симфонию Брюкнера. Речь Гитлера длилась около 15 минут. Он говорил о кризисе и незаслуженной судьбе немецкой армии, об отмене запрета на отпуск, длившегося месяцами. За спиной фюрера колыхались знамена германской императорской армии, вермахта и войск СС, которые держали замеревшие по команде смирно знаменосцы. Герсдорф, зажатый соседями слева и справа, сидел на деревянной трибуне, возведенной напротив. Чтобы справиться с нервной дрожью, он проглотил таблетку первитина, метамфетамина немецкого производства, который применялся руководством армии с начала войны для притупления чувства страха и для повышения способности немецких солдат концентрироваться в бою. Праздник передавался в прямом эфире всеми станциями и солдатским радио Третьего рейха. Херинг фон Тресков, который был в это время в Смоленске, внимательно вслушивался в голос репортера, продолжившего передачу, когда Гитлер закончил свою речь. «Фюрер приветствует знамена и направляется теперь по среднему проходу на специальную выставку в арсенале, которая посвящена борьбе на Восточном фронте. На этой выставке представлены все участки Восточного фронта, показаны трофеи, которые были завоеваны в борьбе с большевизмом. Теперь фюрер будет осматривать выставку, а мы продолжим нашу трансляцию при возложении венков к обелиску. Герздорф стоял у входа в зал рядом с генерал-фельдмаршалом Моделем и ответственными за выставку. Когда Гитлер проходил мимо с небольшой свитой, Герингом, Кейтелем, Дёницем, Гиммлером и несколькими адъютантами, Герздорф, как и другие, поприветствовал фюрера выкинутой вверх правой рукой. Левую он держал в кармане шинели, в этот самый момент раздавив ампулу с кислотой. Для того, чтобы запустить второй детонатор, он должен был засунуть в карман и правую руку, но не осмелился. Такое движение могло быть расценено как подозрительное и встревожить караульных. Неожиданно Гитлер повернулся и попросил генерал-фельдмаршала фон Бока, бывшего начальника Герздорфа по группе армий «Центр», также принять участие в экскурсии. А это означало, что адъютант Бока, подполковник граф Ханс Карл фон Гарденберг, оказался в сопровождавшей фюрера группе. С бьющимся сердцем Герздорф подумал о том, что его ничего не подозревающий старый друг, с которым он вместе служил и который сочувствовал заговору, должен был оказаться совсем рядом с бомбой. Но все шло своим чередом, и о том, чтобы попытаться кого-то предупредить о взрыве, нечего было и думать. Герздорф протиснулся поближе к Гитлеру. Арсенал не отапливался, было холодно. Полковник надеялся, что благодаря теплу его тела химический процесс в детонаторе не слишком замедлится. Его миссия, а с нею и жизнь, вот-вот подойдет к концу. В низких, без украшений, сводах арсенала расположились в ряд белые стенды с фотографиями и картами. Перед ними стояли трофейные пулеметы и зенитные орудия. На металлических стойках были развешаны образцы советской военной формы. Герздорф пытался держаться как можно ближе к Гитлеру, что удавалось пока без усилий. В конце концов, ведь он мог ответить на любой вопрос фюрера. Фотография, которая была сделана в этот момент, запечатлела группу людей перед трофейным орудием. Кто-то что-то объясняет. Гитлер скрестил руки перед собой. Геринг важно держит свой маршальский жезл, и не далее, чем в полутора метрах от фюрера стоит Герздорф. Вдруг произошло нечто непредвиденное. Гитлер решил прервать экскурсию. Не произнося более ни слова, он заторопился к выходу, и все попытки Моделя, Герздорфа и Геринга заинтересовать его, например, наконечником наполеоновского знамени в виде орла, его нашли немецкие саперы при постройке моста через Березину, ни к чему не привели. Неужели он обладал неким шестым чувством, которое подсказывало ему, когда возникала угроза его жизни? Возможно, Гитлер ощутил нервозность в своем окружении, возможно, заметил беспокойство, которое исходило от Герздорфа. В любом случае, буквально через несколько минут он почти бегом покинул выставку. По радио до этого момента было слышно лишь постоянное потрескивание. Диктор просто погрузился в молчание. Тресков взглянул на часы и вздрогнул, когда в эфире неожиданно прозвучало далекое «Ахтунг», а потом неразборчиво отданный приказ. Оркестр грянул марш, и берлинский репортер снова взял слово. Фюрер покинул арсенал. Кавалер рыцарского креста, подполковник Герке, объявляет построение почетного батальона перед памятником на Унтер ден Линден. Трескову не хотелось в это верить, но он сразу понял. Гитлер снова спасся. Фюрер оставил позади большую часть сопровождающих. Герздорф не мог последовать за ним на улицу. В полуобморочном состоянии офицер смотрел ему вслед. Гитлер уже обходил ряды батальона почетного караула по пути к обелиску Шинкеля «Новый караул», что находился рядом с арсеналом, и пожимал руки раненым. Только тогда Герздорф сосредоточился на заряженной бомбе у себя в кармане. Чувство, которое впоследствии с характерной иронией он назовет несколько неприятным. Ему удалось незаметно вытащить из взрывчатки запущенный детонатор, тем самым предотвратив взрыв. В крайней спешке он отправился в туалет, который был расположен у западного выхода, где и уничтожил детонатор. Потом вышел на улицу, насквозь продуваемую сильным ветром.